Никита нашел Женю в той комнате, которая походила на кабинет. Светлых шкафов и полок здесь было много. Сразу выделялись два разноразмерных стола. А вот различных дизайнерских штучек, отвечающих за уют декора, почти не имелось. Она подняла голову, увидела его и сразу встала из-за стола. «Привет!» «Привет!» – ответил Никита, понимая, как сильно соскучился. Будто его минимум полгода в Сочи не было. Женя смотрела пристально и даже с вызовом, но он догадывался, что это вызов не ему, а самой себе. Трудно, наверное, пережить случившееся и быстро успокоиться. А я мотался в Москву. Произнес он просто, чтобы заполнить паузу. «Я знаю, тетя Катя сказала». Глядя на Женю худую, стройную, взволнованную, он подумал о том, что уже больше никогда не сможет отправлять раздражение в ее сторону. Видимо, нерв, отвечающий за эту едкую и разрушительную эмоцию, сгорел. Возможно, от стыда. Никита коротко улыбнулся и подошел ближе. Он и сам волновался, потому что пришло время расставить все по своим местам. Вынув из кармана письмо, он положил его на стол и сказал: «Прочитай, это папа написал. Его прощальное письмо мне». Когда Женя читала, ее пальцы подрагивали, и Никита видел, с каким трудом она сдерживает слезы. «Я дурак. Она любила папу. И я всегда знал об этом, но... Не нужно думать про эти вечные «но». Было и прошло. Ты сказала, что у тебя есть мечта открыть книжный магазин. И именно поэтому я предложил помощь. Не хочу, чтобы ты думала, что теперь я шантажирую тебя этим письмом. Поверь, это не так. Да, я должен выполнить просьбу папы, вот только я еще действительно хочу сделать для тебя дизайнерский проект. Он будет очень хороший. И в дальнейшем я тоже хочу тебе помогать. Свой бизнес – это трудно». Женя аккуратно сложила листок два раза по сгибам и протянула его Никите. «Спасибо, что дал прочитать. И еще прости меня». Женя подняла голову и заглянула ему в глаза, шмыгнула носом и улыбнулась дрожащими губами. «И ты меня прости». Она помолчала немного, а потом нервно махнула рукой в сторону ноутбука. «Давай я покажу тебе все файлы, которые у меня есть на тему книжного. Мы с папой многое придумали. Да и я теперь сижу по утрам и вечерам и решаю, как все лучше устроить. Выбираю мебель и изучаю мировую историю библиотек и книжных магазинов. Много интересного, и это помогает». Они обсуждали проект два часа. Какие-то предложения вычеркивали, какие-то добавляли. Никита ловил в душе привычное творческое нетерпение. Чувствовал себя в дизайнерской стихии, как рыба в воде, и изредка бросал на Женю короткие взгляды. Мысли о кольце жужжали в висках, и прогнать их не получалось. «Вечером встречаемся внизу, как и договаривались. И надо будет что-то делать с лестницей. Покупатели не должны иметь возможность подниматься на второй этаж, раз магазин только на первом», — сказал Никита, уходя. «Пришли мне план первого этажа на почту, пожалуйста. И не волнуйся, все получится. Исполним твою мечту. Я рядом».